ночью, почти на ощупь собрать рюкзак, позволить сотням пустых обочин вовсю плескаться в твоих глазах. Дорога — это огни заправок, глухих окраин прощальный джаз. И ты вздыхаешь: ох, боже правый, куда я вляпался в этот раз. Храни нас, Боже, наивных, резвых, таких обидчивых и прямых. Храни нас, Боже, бухих и трезвых, когда кричим и берем взаймы. Храни нас, Боже, горячих, верных, глупых, но не плохих ребят. Храни нас, Боже, когда не верим в себя. Прощанья и в тебя. Под шум колес, и кто-то очень легко и мудрый внутри прикажет не вешать нос. Когда весь мир, что горел в пожаре, теперь смеется, живет, летит. А тот уже незнакомый парень остался где-то на полпути. Храни нас, Боже, наивных, резвых, таких обидчивых и прямых. Храни нас, Боже, бухих и трезвых, когда кричим и берем взаймы. Храни нас, Боже, горящих, верных и глупых.